Свен кивнул. Но пошел не сразу, сперва остановившись у фотографий двух полицейских, девушки и парня, у которых вся жизнь еще впереди. Особенно его глаза. Свен не мог оторваться от них, такие живые. Таких глаз у него он никогда раньше не видел. Они не соответствовали этой квартире. Сияли, были полны жизни. Здесь же вокруг только пустота, словно однажды все замерло. Он оставил в покое фотографии и вышел из библиотеки в бесконечный коридор, миновал две комнаты и вошел в третью кухню. Точно о такой мечтала Анита. Достаточно просторная, чтобы готовить, и достаточно уютная, чтобы посидеть и поговорить. Голодный? Нет. Кофе будешь? Нет. А я выпью. Он поставил ковшик на плиту, и она загорелась красным неоновым светом. Плевал я на твой кофе. Ничем ты не лучше остальных, Свен. Свен Сунквист выжидал, набираясь сил и смелости, чтобы пройти через это. А еще она рассказала, как они сюда приехали, о путешествии на борту корабля, о том, кто их туда заманил. Я знаю, Эверт, я знаю, что ты знаешь, кто. Вода закипела. Эвергранс выключил конфорку, налил полную чашку и размешал в ней две ложки растворимого кофе. Ах, вот как! А что, разве не так? Грэнс взял чашку и переместился на другую половину кухни, в столовую зону. 6 стульев у круглого стола. Его лицо было пунцовым, и Свен не мог решить, от чего — от злости или от страха. «Ты понимаешь, Эверт, этого недостаточно. Рогипнола и водки недостаточно, чтобы отключиться». Так они нашли другой способ. Лидия Граяускас отключала тело, и когда они входили не в нее. «Понимаешь?» Эверт Грэнс детально изучил чашку и отпил уже половину, но так и не произнес ни слова. А Алена Слюсарева, та, наоборот, чувствовала тело, которым они пользовались, но зато не видела их лиц. Они были для нее никто. Свен шагнул вперед, забрал у Эверта чашку и заставил его сесть. «Но ты ведь знал это, Эверт. Был же их рассказ на кассете». Грэнс посмотрел на свою чашку, на руку Свена и продолжал хранить молчание. Я изучил все материалы дела. Я видел, что там что-то не сходится. У нее была с собой кассета. Там, в пакете. Потом я видел фотографии. Эксперты сняли ее на полу в морге. Тогда я позвонил Нильсу Кранцу, а он сказал, что передал ее тебе. Эверт Грэнс протянул руку к чашке. Свен отдал ее ему. Тот допил остатки и снова спросил Свена, не хочет ли он кофе. Тот снова отказался. Так они стояли по обе стороны стойки с ножами, половниками и разделочными досками. «Где здесь телевизор?» «Зачем тебе?» Свен вышел из кухни, дошел до входной двери. Забрал сумку, которую оставил рядом с ботинками, и вернулся обратно. «Где телевизор у тебя?» — спрашиваю. «Там». Грэнс указал на комнату напротив. Свен отправился туда, настояв, чтобы Эверт пошел с ним. «Сейчас мы кое-что посмотрим». У меня нет видеомагнитофона, я догадался. Я захватил свой портативный. Он достал его и подсоединил к телевизору Эверта. Посмотрим-ка вот это. Вдвоем. Они сели по краям дивана. Свен, держа пульт в руке, вставил кассету в гнездо, но тут же остановил. Черный экран с белыми сполохами. Война муравьев. Свен посмотрел на Эверта. Эта кассета, как видишь, пустая. Грэнс не ответил. Ну, конечно, пустая с начала до конца. Потому что это не та кассета, что ты получил от Нильса Кранца, верно? Шум помех. Такой противный звук. Просто вгрызается в мозг.